«Я вниз, нужно проверить улов», — бросил Бас Крутек, когда проходил мимо туалета. «Как оклемаешься, догоняй, один не справлюсь». Вспомнив запах рыбы, а он на всех планетах был одинаково неприятным, Баскар снова сдался рвотному рефлексу. «Рыба, чертова рыба, как же он ее ненавидит! Ненавидит во всех видах! Особенно он ненавидит питательный концентрат, сделанный из рыбы. И также яро ненавидит рыбные консервы. Только мороженая рыба не вызывала у него резкого отвращения. Он резал ее тонко-тонко, обильно солил и затем ел очень быстро, пока она не растаяла. Спустившись на нижний уровень корабля, где всегда было жарко, капитан Тек пожалел, что не переоделся в термокостюм. Но идти обратно ему также не хотелось, и поэтому он решил потерпеть. Варп требовал много энергии. Корабль трудился и, соответственно, нагревался. А если наверху была искусственная прохлада, то тут в ближайшем будущем обещала наступить настоящая парилка. 100 стандартных градусов тепла и почти 100% влажности. И потому переработкой рыбы требовалось заняться как можно быстрее. Примерно 90% пустить на питательный концентрат, а из оставшейся сделать консервы. Никакой заморозки, пусть Баскар порадуется. «Тут жарко! Баскар, прихвати термокостюм!» — сказал Тек по каналу связи и обратился к Тейсу. «Трехглазый, открывай фильтр, я на месте. И сделай что-нибудь с температурой. Как-нибудь договорись с Несси, тут невыносимая жара». «Оскорбление пропущено мимо ушей, капитан», — тут же отозвался Тейс. «Фильтр открываю. С Нессирой договориться не могу. Мы ее и так загоняли. Она злится. С трудом уговорил ее на варп-прыжок. Ей бы отдохнуть, полежать на астероиде и погреть брюшко теплом голубенькой звезды. А мне бы не мешало заткнуться и делать свою работу, капитан. Все верно?» «Верно, Тейс», — сказал Тек и решил не продолжать диалог. Крышка фильтра уехала в сторону и спряталась в специальной нише. И капитан встретился глазами с сидящим среди кучи рыбы злобным аборигеном. Рука Тега машинально потянулась к поясу, туда, где должен был висеть парализатор, который всегда должен быть у капитана в подобных случаях, и который, вероятнее всего, будет бесполезен. «Ух ты, абориген!» — выдал, как всегда, вовремя появившийся Баскар, уже вставший впереди Тега. «Вылитый водяной, рожа такая злобная! Капитан, можно мне голову ему оторвать? Или просто повернуть градусов на 180, чтобы не смотрел так на нас? Эй, чудо, ты зачем в нашу рыбу залез? Своровать хотел? Дурак ты необразованный, мы же уже в подпространстве. Как теперь тебя домой отправлять будем?» Тек тихо сказал: «Тейс, тут абориген, нужна краткая сводка по его возможностям максимально быстро. Нам что-то угрожает, или Баскар без труда справится с ним?» «Угрозы нет, капитан», — очень быстро ответил Тейс. «Земля — обычная планета, можете не беспокоиться о толстяке. Абориген ему ничего не сделает. Подробной сводки не дам, мы уже не на Земле, а их базы данных я не загрузил. Есть только общая информация». «Что будем делать, капитан?» — спросил Баскар. Он ненавидел, когда его называли толстяком, но в данный момент было проще всего просто проигнорировать оскорбление. «Если вы прикажете его убить, то я готов сделать это. Только скажите мне, любая агрессия с его стороны, и я...» «И ты просто пресечешь агрессию, Баскар, но никого не будешь убивать», — холодно сказал Тек и сделал шаг в сторону. А затем, стараясь объяснить слова простейшими жестами, он громко и по слогам проговорил: «Достань его оттуда, чтобы совсем рыбой не провонял». «Будет сделано, капитан!» Тут же повеселел Баскар и, довольный, пошел к фильтру.